Пришла ее очередь удивляться. Бала знал про дневники. Эта новость ей не понравилась. А вдруг, кроме записей, что она случайно обнаружила, в комнате связи в доме существуют другие документы? Если Ашини мог быть таким же неосмотрительным, если только сращивание личностей не сказалось на его способностях мыслить здраво? Вердана внимательно посмотрела на Балу. Канцлер вздрогнул от пристального взгляда, который был угрожающе осмысленным и внимательным. «Это не Вердана», — в который раз подумал он. И тут же сделал вывод, обращаться к ней как к Вердане бесполезно. Стоит показать этой пришелице, что он хочет сотрудничать. Канцлер Бала стоял у власти почти 2 десятилетия. Он считал себя непревзойденным политиком и более одаренным, чем кто-либо при дворе императора. Именно от убеждения в своей одаренности Бала не терпел тех, кто в чем-либо его превосходил. Уже на 10-м году своего правления он утвердился в мысли, что император недостоин своего поста, что наследование династии от отца к сыну и от матери к дочери – это устаревший и глупый обычай. Бала убедил себя в том, что он достоин этого места. Никто и другой в империи не мог бы его занять. Препятствием на пути к правлению был сам император и наследница по женской линии. Императрица его не любила, Бала знал об этой неприязни и старался ублажать эту, несомненно, великую женщину. Но она была непреклонна в своих убеждениях относительно его ничтожности. Бала понял, что пока она правит в Мантупе, он никогда не станет императором. Идея смены власти сидела в его голове давно. Он рассматривал множество вариантов, прежде чем пришел к единственному верному. Но весьма жестокому – убийству. На подготовку дворцового переворота у него ушли 4 года, которые перевернули не только жизнь империи, но и жизнь самого Балы. Пока он искал пути уничтожения женской ветви рода, он узнал множество странных подробностей существования власти в империи и ее наследования. Императрица оказалась проницательной и слишком умной женщиной. Она первой заподозрила, что в столице назревает заговор. Едва она изрекла подозрение вслух, как его соглядатые уже доложили об этом. Кто бы ни была та, что сидела сейчас в каземате тюрьмы, она являлась одним из оплотов той власти, которую Бала ненавидел. Сейчас она не считает себя слугой императрицы, не желает занять ее место. Она не подозревает, что прямо или косвенно, назвавшись невестой императора, она объявит свое законное право на трон. Бала знал, что между правящей династией и родом владельцев Дора существовал негласный договор. Вердану намеренно отдали в услужение императрицы. Ее искусство воина тут было совершенно ни при чем. Вердана, не подозревая того, явилась заложницей и гарантией, что представительницы дорского клана не будут претендовать на императорский трон. Императрица жаждала выдать Вердану за Раду лишь из тех побуждений, что та исчезнет из дворца, заняв заурядное место жены императорского вассала. И ее потомки станут лишь ответвлением менее знатного рода. Окутанная тщеславием Вердана не могла угадать, какую роль в истории ей приготовила императрица. Она верно служила той, которая мечтала убрать дорский род с небосклона. Не тут-то было. То, что не смогла бы понять сама Вердана, без труда разгадала ее прародительница. Поворот в жизни Балы и его восприятие жизни стало знакомство с Ахой Верданой из Дора. Случилось это знакомство уже 7 лет назад. Аха Вердана была тогда в весьма преклонном возрасте, но ее острому уму могла бы позавидовать молодая дама или очень образованная. Те дни Бала старался не вспоминать. Он узнал о грешке императора, который, воспылав порочной страстью к одной дворцовой шлюхе, страстно жаждал удовлетворить свою похоть, и тайком от императрицы делал это, конечно. С этой деликатной проблемой он обратился к канцлеру. Бала всегда придерживался скромного, почти аскетического существования, и в том числе в утехах телесных. Просьба императора показалась ему мерзкой, но он терпеливо выслушал своего правителя. Как бы ни мерзительной была просьба, как бы он ни уважал императрицу, ненавидя ее, он согласился помочь императору, боясь попасть в немилость. Он устроил свидание, которое превратилось в затяжной роман, скрыть который не представлялось возможным. Не от императрицы. Женщины удивительным образом чувствуют измену. Сам факт увлеченности главы империи перестал казаться проблемой, возникло настоящее бедствие. Фаворитка должна была принести потомство, к ужасу самого Бала и всех, кто был посвящен в эту тайну. В те дни Бала неожиданно получил приглашение от главы дурского клана, Ахи Верданы. Он посетил тот самый дом, который теперь принадлежал его пленнице, точнее, ее дяде. Встреча происходила не в гостевых комнатах, а в личных покоях Ахи Верданы. Бала был удивлен. Он оказался в святая святых самой таинственной женщины Тупа. Аха повелительно указала ему, где сесть, без обиняков заявила, что знает о беде, постигшей правящий дом. Она знала. Бала пришел в смятение. Аха с насмешкой сообщила, что этот позор – ничто по сравнению с намерением императрицы уничтожить соперницу, и что императрица намерена убить не просто соперницу, но и ее приплод. Приплод – именно это слово употребила Аха Вердана. Бала любопытствовал, откуда почтенная Аха знает об этом горе. «Горе?» – переспросила она. «Это кому как? Горе или радость? Понятия относительные. Я говорю о дальнейшем течении событий. Раз почтенный канцлер Мантупа совершил столь позорную ошибку, стал потакать прихотям императора, но ему следует раскаиваться в содеянном, не меньше самого правителя». «Я раскаиваюсь, почтенная», – признался Бала. «Верю. Знаю, какую примерную жизнь ты ведешь сам. И не могу не поразиться, как ты допустил такое. Устои государства рушатся, когда правитель начинает нарушать нравственные законы. Положение следует исправить немедленно, заодно предотвратить дальнейшие события, которые никак нельзя назвать оплошностями. Это скорее преступление». «Откуда же вы, почтенная Хавердана, узнаете не о существующих проблемах, но и грядущих бедах?» – спросил Бала. «Этого ты никогда не узнаешь», – заявила старуха. «Не скажи она тогда эту фразу, как знать может быть. Бала просто принял бы ее предложение и не стал узнавать больше, чем полагалось в той ситуации. Но загадочное «ты никогда не узнаешь» стало таинственной формулой, наподобие заклинания, от которого канцлер утратил покой. Легкость, с которой Аха Вердана решила проблему, поразила Балу. Она лишь сообщила о том, чтобы он Бала поставил императрицу, не императора, в известность. По следующим пунктам. Во-первых, императрица не должна предпринимать никаких действий по уничтожению конкурентки или ее отпрыска. И упаси ее все святые нарушить этот пункт, выразилась Аха Вердана вполне конкретно. Во-вторых, ребенок будет изъят у матери с ее согласия или без. Но навсегда он исчезнет из Тупа. Под угрозой смерти никто не будет искать его или ее, тоже заявила Аха Вердана. В-третьих, если же один из участников этой драмы нарушит принятые обязательства относительно наследника или произойдет повторный случай прелюбодеяния, императорский клан утратит власть в самый кратчайший срок. До этого дня Бала не мог себе представить, что кто-либо в стране может диктовать условия священному правящему клану. Он с великим опасением изложил императрице эти требования, не называя имени Ахи. Императрица фыркнула и, естественно, потребовалось назвать наглеца. Бала произнес имя и увидел ужас в лице своей правительницы. Она немедленно сообщила, что принимает эти условия. Через 3 дня из дворца бесследно исчезла любовница императора. Установить, как такое случилось, Бала не смог. Никто больше не упоминал о происшествии. Он же, наконец, осознал, что есть сила, которая могущественнее правителей Мантупа. Рискуя жизнью, Бала решил разгадать эту тайну. С той поры он пристально следил за любыми необычными, неординарными личностями, которые появились в Тупе, при дворе, в окружении императорской семьи или в самой семье. И таких личностей за эти годы было немало. Ими стали Аха Вердана и впоследствии ее внучка Дана, советник императрицы и ученая Хши. Фигура во многих смыслах неоднозначная. Принцесса Иза – девушка столь одаренная, что способна была затмить своим умом всех предшественниц. И, конечно, главной тревогой Балы стал неизвестный отпрыск династии, который исчез вместе с матерью. Эту загадку Бали не удалось раскрыть даже много лет спустя. Зато благодаря тренировке в наблюдениях и огромной сети осведомителей, постоянному анализу ситуации, Бала сделал немало открытий. Никто в империи не владел таким бесчисленным количеством сведений о деятельности скрытых сил, каким теперь обладал канцлер. Бала, как натура рациональная, далекая от мистики, видел во всем происходящем обратную сторону жизни, где правитель не был правителем в истинном смысле, где события не текли сами по себе, а управлялись таинственной силой или даже силами. А он, Бала, хотел быть осведомленным о действительности, как никто другой. Он не желал довольствоваться следствиями и принимать участие в событиях, истинной причины которых он просто не знал. Для его окружения его борьба с конкурентами в политике, с талантливыми дворянами, выглядела как борьба за власть. Бала улыбался их заблуждению. Его жертвами стали те, кого он подозревал в связи с истинными управителями событий. Он не мог оградить от этого влияния все вокруг, но родную страну он в состоянии уберечь от вмешательства таинственных сил. Судьба словно сама предоставила ему возможность вмешиваться в события, и он гордился тем, что не является марионеткой в ее руках.